Бурная жизнь совместителя. Собирая книгу, я обратил внимание, что у меня ничего нет, а кино как-то не написалось. А между тем кино в моей творческой жизни занимало значительное место. Вот я и решил хоть в маленькой главке, так сказать, галопом проскакать по этой теме. Хоть так. Это послевоенные годы, когда я был уже дома, под крылом у Юрия Александровича, в общении со старыми товарищами, еще по подвалу в Головином, пора скитаний кончилась. Радио оставалось постоянной сферой моей деятельности параллельно театру, но теперь в эту сферу вошли кино, концертная эстрада, а позднее и телевидение. Я был жаден до работы и очень контактен. Мне нравилось узнавать людей. Я брался за все, что предлагали, стараясь, по возможности, не ронять свою марку московского артиста театра имени Моссовета. До явной халтуры не опускался, тем более, что с голоду не умирал, но если в том, что предлагали, мне чудилась искорка чего-то настоящего, я с полной верой в успех входил в работу, а в финале с недоумением и тоской спрашивал себя, зачем же я все это делал? Бывало и так, и не раз. Я был занят круглосуточно, и мне это нравилось, создавалось ощущение моей нужности людям. Иной раз, разгримировавшись и переодевшись после генеральной у себя в театре, я торопился на Мосфильм, чтобы снять кадр в комедии «Сердца четырех». А оттуда летел на Киевский вокзал, билет был взят заранее, в поезде ужинал и засыпал как убитый, чтобы в Киеве вскочить, на киностудии отсняться в положенных мне кадрах в фильме «Ветер с востока», затем опять международный вагон и из поезда, иногда не домой, а прямо в театр, чтобы поспеть на очередную генеральную. Я снялся примерно в 40 фильмах, не считая телевизионных, и в стольких же пробовался. Цифра ничтожная рядом с Жаровым или Крючковым, но и она, на мой взгляд, завышена в том смысле, что настоящих удач в этом списке немного. Счастье моей киножизни, я уже писал об этом, содержалось в трех встречах с Михаилом Ильичем Роммом. Мне нравился вдумчивый и неторопливый метод работы Микаэляна над фильмом «Иду на грозу», где я играл Данкевича. Я с теплотой вспоминаю длительный период съемок 17 мгновений весны», где играл пастора Шлага, и вообще всю работу с Татьяной Михайловной Лиозновой в этом сериале. И, наконец, последнюю свою работу в большом кино у Хуциева в «Послесловии». Очень жалею, что с Хуциевым познакомился так поздно. Марлен Мартынович буквально светится такой человеческой чистотой и порядочностью, его режиссерские поиски так изящны и глубоки, что иной раз он выглядит белой вороной в среде кинематографистов. Фильм «Послесловие» как бы посвящен жизни двух людей, зятя и тестя. Но в этом как бы интимном сюжете вскрываются глубочайшие пласты нашей жизни, поднимаются самые разнообразные вопросы от сугубо нравственных до высокогражданственных. Зять — уверенный прагматик, а тесть — восторженный старик, сохранивший до старости живую душу, умение радоваться небу, солнцу, хлебу, всему, что окружает его. В конце фильма тесть уезжает, а зять остается в размышлениях. Пример старика смутил спокойное течение его сытой жизни. Как всегда у Хуциева, в фильме нет указующего перста. Смотрите, какой плохой зять и какой хороший тесть. Нет, объективно нарисованы две жизни, и зрителю предоставляется возможность самому разобраться в ситуации. Фильм вышел на экраны, было несколько рецензий, высоко его оценивших, а затем он куда-то пропал. В прокате его нет, в обзорных статьях он не упоминается, даже при обсуждении творчества Хуциева его не назвали. Между тем фильм ни в чем не обвинен, не запрещен, а после нескольких показов по телевидению я получил довольно большое количество писем, положительных и очень серьезных откликов. Непонятно. Причем сам Хуциев за себя не борец, Тут он скорее фигура анекдотическая, когда он показывал послесловие первым зрителям. Я два раза был на таких показах. Обычно фильм проходил хорошо, иногда с аплодисментами по ходу действия, затем начиналось обсуждение. Если превалировали положительные ораторы, на трибуну поднимался смущенный Хуциев и начинал примерно так. «Товарищ, мы привезли плохой фильм». После двух-трех таких выступлений друзья Хуциева сказали: «Марлен, тебе запрещается выступать на обсуждение послесловия вплоть до крайних мер. Будем тащить за ноги с трибуны». Хуциев — мое самое свежее воспоминание о работе в Большом кино. И если ему суждено стать последним моим впечатлением от кинематографа, спасибо ему за то, что он принес в мою жизнь радость. Юбилейная. Ну, это, так сказать, шутка на прощание. Хотелось проститься с улыбкой. Но если при этом вы ощутите некоторую горечь автора, поймите его правильно. Он страстно не любит штамп. Перед тем, как я дожил до собственных юбилейных дат, я много раз побывал на чужих юбилеях в качестве поздравляющего, то с делегацией Дома актера, то с ЦДРИ, то от своего театра. Всякий юбилей делится, как известно, на две части — официальную и художественную, когда начинаются комедийные поздравления, и присутствующие оживают от тоски, навеянной официальной частью, где царит железный штамп. Как в кошмарном сне видится мне мой юбилей. На сцене за длинным столом президиум, и в нем представители общественности. Если дирекции пофартит, то и сам министр, на худой конец один или два зама, затем выводят меня и сажают в почетное кресло. Из деликатности я все время буду вставать, и мне будут говорить: «Вы сидите, сидите». Начинаются приветствия от фабрик и заводов, от советской армии и флота, от учреждений культуры. Затем выбегают пионеры и школьники с цветами, но так как они не знают, кому их вручать, то им показывают на меня: «Вот этому дяде». Ораторы бывают опасные. Иной, раскрыв папку с убористым текстом на две страницы, старается все прочитать сам, при этом называя меня Ростиславом Яковлевичем и безбожно путает даты. Оратор поопытнее просто сует мне в руки очередную папку, восклицает: «Дорогой наш, тут написано, как мы вас любим». Потом приближается импозантная фигура знаменитого артиста. Мы лобызаемся, и он начинает петь дифирамбы моим театральным ролям, причем я точно знаю, что ни одной он не видел. Все это длится иной раз около двух часов и заканчивается моей ответной речью. Я заранее готовлю ее, находя какие-то живые слова благодарности, но, начав говорить, с ужасом чувствую, что меня несет в море штампов, и я изрекаю какие-то заезженные фразы, вроде тех, которые слышал весь вечер. Поэтому я предупредил дирекцию театра, чтобы они и не пытались организовывать мои юбилейные вечера с официальным чествованием. И так я дожил до сегодняшнего дня, не отметив официально ни одного юбилея. На них откликалась пресса, я получал очередные награждения и массу телеграмм, очень трогательных, я их храню, но ни разу на сцене театра имени Моссовета не возникал длинный стол с президиумом по поводу моего очередного летия. Стол не возникал, но по закрытии занавеса на сцене появлялась труппа театра, и начинался капустник, тайно от меня приготовленный и являвшийся для меня полным сюрпризом, удивительно смешным, и я буквально хохотал до слез. Помню, как в день моего 70-летия меня предупредили, что когда после спектакля на полпути к вершине меня поприветствуют, мы откланяемся, и закроется занавес, я не должен уходить в гримерную, а прямо на сцене, где мне поставят гримерный столик, могу разгримировываться, снять театральный костюм и остаться в халате. Я послушно все исполнил. Тем временем в опустевшем от зрителей партере собрались близкие театру люди, гости, приглашенные нами, родные и знакомые, словом, свои. И начался капустник. Гвоздем программы явился выход под конвоем группы урков из далеких лагерей. Милая моя команда юмористов — Адоскин, Львов, Иванов, Баранцев, Цейц — они вышли в валенках, ушанках, телогрейках, с севера, дескать. Ведомые милиционером, его играл цимбал. Они приветствовали меня от имени заключенных болельщиков театра, пели соответствующие частушки, читали стихи, а под конец вытащили здоровенный канат и стали исступленно его раскачивать, причем зазвенели колокола, а они запели на музыку Глинки «Слався», не совсем пристойный текст, особо акцентируя строчку «Слався, слався, наш старый чудак». Зрительный зал рыдал. Этот номер возник у них еще во времена моего 60-летия, к 70-летию оброс новыми деталями и уж совсем расцвел в доме актера, о чем речь будет ниже. Однажды мне позвонил Паюровский и спросил, как я отношусь к тому, что на сцене дома актера будет проведен мой антиюбилей. Надо сказать, что Борис Михайлович, постоянно действующий театральный критик, является еще и активистом дома актера. С неиссякаемой фантазией придумывает он темы для интересных вечеров и организует их. Я спросил, что я для этого должен делать лично. «Ничего», — ответил Борис Михайлович. «Вы должны в назначенный день приехать в дом актера, сесть в первом ряду и смотреть. Больше ничего. Еще попрошу вас дать два ваших фото в младенчестве. Если найдется, и сегодняшнее». Я, заинтригованный, согласился, отдал просимые фото и с любопытством стал ждать развития событий. Прошло довольно много времени. Наконец я получил пригласительный билет на свой антиюбилей. Итак, вечер настал. Усевшись в первом ряду, я увидел на сцене слева от себя свое сильно увеличенное младенческое фото на деревянном пюпитре, под которым стоял маленький ночной горшок. Рядом столик для ведущего. Вечер вел наш артист Ян Орлозоров, имитирующий и очень похоже Капралова, который в это время был постоянным ведущим телепередачи «Кинопанорама». Это уже вызвало хохот в зрительном зале, и затем пошло. Сперва были индивидуальные поздравления. Алешин, Аникст, Прут, Горин, Богословский, Литвинов, Броневой. И так как это был антиюбилей, вы можете себе представить, что они про меня говорили. Прут, в частности, заявил, что знает меня с пеленок, что я всегда был лживым мальчиком и даже сегодня обманул всех, подсунув не свое младенческое фото, ибо он, Прут, точно знает, что это дитя не Плят, а Раневская. Были Карцев и Ильченко и знаменитый ансамбль «Кохинор», и опять же мои театральные урки, и еще кто-то. Всех не упомню. Гвоздем вечера явился наш зарубежный гость, знаменитый иллюзионист и фокусник со своей ассистенткой Юрский и Тинякова. Боже, что они делали! Затем Юрский обратился к зрительному залу и заявил, что он может силой гипноза заставить любую женщину полюбить любого мужчину, кто хочет попробовать. И тут из зрительного зала на сцену поднялась очаровательная Катя Максимова. Юрский, делая особые пассы, стал наводить ее на меня. Она начала танцевать для меня, постепенно раздеваясь, и, наконец, осталась в розовой ночной рубашечке, спереди на которой был наклеен мой большой портрет. В этот момент ворвался на сцену Володя Васильев, возмущенный тем, что Юрский делает с его женой. Началась драка. Когда Юрский сорвал с Васильева пиджак, все увидели на спине у Володи наклеенный на рубашку опять же мой большой портрет. В этой суете Катя, сняв с себя очаровательный пеньюарчик, бросила его мне. Я по сей день храню этот прелестный сувенир. Мне трудно передать, что творилось в переполненном зрительном зале. Вот как бывает проливной дождь, так стоял проливной хохот. У меня лично заболели мускулы лица от беспрерывного смеха. Да, я забыл сказать, что меня просили не сопротивляться, когда Юрский пригласит меня на сцену. По его знаку я очутился на сцене. Меня усадили на стул рядом с кулисой. Юрский набросил на меня покрывало, начал бормотать какие-то заклинания. Я мгновенно скользнул за кулисы. Когда же Юрский сорвал покрывало, на стуле оказался Эскин, на груди которого был такой же портрет. Эффект был полным. Паюровский сиял, его эксперимент удался. Антиюбилей был его созданием. В дальнейшем он устроил еще несколько антиюбилеев. Я был на антиюбилее Леонида Осиповича Утесова и много слышал о столь же удачном антиюбилее Ульянова. Я уже говорил, что с благодарностью храню поздравления, полученные мною в дни моих юбилейных дат, но одно письмо, присланное мне в связи с антиюбилеем, отнюдь не юмористическое, особенно согрело мою душу. Это письмо от Марии Осиповны Кнебель. Вот оно. Дорогой Ростислав Янович, простите меня за то, что я так поздно откликаюсь на ваш антиюбилей. В пригласительном билете было сказано, что всем желающим предлагается сказать вам то, что мы о вас думаем. Я думаю, что вы актер, который совмещает в себе глубокую человечность, ум и высокий профессионализм. Я чувствую к вам глубокую симпатию и от всей души жалею, что нам не пришлось поработать вместе. Вас любят все, кому дорого искусство. Вы этого добились, не ища популярности. Это высшая награда. От всей души желаю вам всего самого хорошего. С любовью, Кнебель.